Заказ, что пришел на главу клана вампиров, я выполнил, а за спасение жизни двух членов его отряда Роберт, сам не осознавая, что делает, стал моим должником. Причем я не требовал с него ничего. Он сам обмолвился, что обязан мне, а я был пьян после выполненной работы, вот и ляпнул сдуру, что хочу знать секрет их печати. В тот момент я думал, что на этом наша короткая, но насыщенная дружба закончится. Вот только Роберт не отказался от своего слова и поведал мне секрет, считая, что раз молодой охотник нажрался, то все забудет. А выпил я тогда очень много, непозволительно много. Ну а как еще, если я ту тварь выслеживал не одну неделю? Мое звериное начало требовало разрядки алкоголем и не только им, с чем помогла Семелия Таненбаум, член его отряда и одна из спасенных. Наутро меня ждало жуткое похмелье, с которым даже печать на вывод токсинов не справлялась. Но я ничего не забыл, ни единого слова из того разговора. Не знаю, много ли братьев из моего ордена знали этот секрет, но я предпочел о нем не распространяться, как и не применять. Еще несколько раз за свою прошлую жизнь я встречался с Робертом, Семелией и остальными из его отряда, но больше мы об этом не говорили. Что было, то прошло, и среди паладинов у меня появились друзья. И тем сильнее была моя ярость при встрече с Ханза, ведь одним своим существованием с извращенной печатью он будто плевал в лицо моим друзьям. «Райнер, ау, Райнер!» Помахала снежинка ладонью у меня перед глазами. Я моргнул, потом еще раз, и понял, что так и сижу с бутербродом в руке, пустым взглядом пялись в монитор. Воспоминания о товарищах всплыли неожиданно и захватили меня, оставив после себя не особо приятное чувство. Слишком много времени прошло с моей гибели, и вряд ли я встречу их вновь, когда вернусь в орден. ГКХМ, убрал я ее ладонь от лица. Я здесь, о чем думал? Сразу же заинтересовалась снежинка. О том, зачем безымянный, если это он, создал паладинов. В этом нет логики, если только не было угрозы, догадалась она. Эмиссары, думаешь, уже тогда он с ними сразился? Если и так, то почему ушел? Охотник завершил бы начатое до конца, уничтожив эту падаль. Нет, тут что-то другое. Либо же безымянный был действительно слишком молодым охотником и не вытянул. Один, без ордена, без братьев и в другом мире, где присутствует враг. Но эта теория рушилась из рассказов шакоров, части из старейшин которых жили в те времена и знали безымянного. Все же я склоняюсь к тому, что мой брат создал недопаладинов, чтобы устранить какую-то угрозу, с чем, вероятно, справился, а затем ушел. Но почему не обрубил концы? Почему не забрал артефакты, раз в недопаладинах больше нет нужды? Загадка. Задумчиво съев третий бутер, четвертый забрала снежинка, я хлебнул чай и достал телефон. Что-то в этом всем заставляло мое чутье обостриться и дать о себе знать. «Кому звонишь?» — увидела она, как я выискиваю номер в контактах. «Старейшине Шакоров». Обойдя меня со спины, снежинка прислонилась пятой точкой к столу и заинтересованно наблюдала за мной. Я же набрал номер и стал слушать гудки. «Здравствуйте, господин!» — послышался на том конце провода старческий голос. «Здравствуй, Арачи!» — кивнул я, хотя он не видел. «Для вас есть работа». В динамике зашуршало, будто старик поднялся с кровати. «Я вас слушаю, господин. У вас же остались архивы тех времен, когда жил безымянный». «К сожалению, нет», — вздохнул он. «Во время войны их уничтожили. Но что-то же должно было остаться», — ответил он не сразу, а где-то спустя секунд 10. Один из старейшин, Атару, вел личные записи. Его дневники должны были сохраниться, я поищу их в нашей библиотеке. «Позвольте спросить, господин, зачем вам это? Хочу понять, для чего безымянный решил создать паладинов в этом мире. Меня интересуют любые упоминания, связанные не с войной людей, а иное. Те времена были темные и опасны, господин», — взял он слово. «Я понял, что вас интересует. Если что-то найдется, то я дам вам знать. Благодарю, Арачи». Повесил трубку, задумчиво покрутив телефон пальцами. «Я знаю такое твое лицо», хмыкнула снежинка, которая благодаря своему острому слуху слышала весь наш разговор с Рачи. «Считаешь, что все это дурно пахнет?» «Я бы сказал, что это не дурно пахнет, а воняет дерьмом», — пробормотал я. «Может, он ничего не найдет?» — пожала она плечами. «Ты же не оракул, чтобы точно все знать». «Чутье, Вереса», — ответил я ей. До момента, как я начал разбирать информацию с флешки и дошел до пентаграммы, оно спало, а теперь включилось. Шутливо приподняла она бровь. «Тебе не кажется, Что это? Ну, странно, может, ты сам себя накрутил просто? Она не поймет, даже если объясню. Мы давно знакомы, росли вместе на улицах того злосчастного города, где меня пырнули ножом и сбросили в канаву, но она не поймет. Я чувствовал, как зверь внутри меня ощетинился и показал клыки. Стоило только увидеть пентаграмму и начать думать обо всей этой ситуации с безымянным. Я верил своему чутью. Оно не раз и не два спасало меня в джунглях Карнака и на поле боя. И если оно твердит, что в этой истории нужно разобраться, то этим, действительно, стоит заняться. Вот только когда, портал скоро будет готов, на носу прием в честь моего звания Абсолюта, где объявят о коронации Михаила. Еще и турнир Ярика, а также эмиссары где-то сидят, жизнь людям портит и козни свои строит. Одно я знаю точно, с чем или кем бы ни столкнулся безымянный, он заручился поддержкой не по-паладинов, а значит, угроза исходит из специфики их сил. Я уже наталкивался вампиров в этом мире, когда встретил Арна и поохотился вместе с ним. Но с теми кровососами их братья и мой брат разобрался бы в одиночку. Остается только ждать, пока на связь выйдет Рачи. Если и он ничего не найдет, то ниточка оборвется окончательно, а мне бы очень не хотелось, чтобы где-то еще всплыла какая-нибудь хрень помимо эмиссаров, если мой брат не завершил начатое. «Вереса, Дима, вы идете ужинать?» — раздался крик Ярика за дверью, а спустя несколько секунд та распахнулась, и мальчишка оказался на пороге. Тамара Петровна сказала, что уже все готово. «Вы идете?» «Идем, идем», — махнула ему рукой Снежинка и посмотрела на меня. «Пойдем, поужинаем. Потом подумаешь о своем», — ухмыльнулась она. Чутье, бросив последний взгляд на монитор, со вздохом поднялся с кресла и улыбнулся. «Что ж, пойдем, посмотрим, чем нас сегодня побалует наш главный повар». Глава 5. Я уже говорил, что не особо люблю различные приемы. Находиться в обществе аристократов, что с улыбками общаются друг с другом, но в мыслях думают, как бы предать, воткнуть нож в спину и добиться большей власти с силой. Предвзято, конечно, ведь не все из благородных на моей памяти именно такие люди, но большинство. Никогда не была раньше во дворцах, а народа-то сколько, — с улыбкой произнесла Маша, высматривая, чтобы съесть из закусок. Вот, Дим, попробуй этот рулет. Открыв рот, позволил девушке покормить меня с руки кусочком крабового рулета. Подобное не приветствовалось по этикету, но мы не обращали внимания. А неплохо, надо бы взять рецепт. Кто бы нам его дал? — хихикнула она и пригубила шампанского. На подобные вечера не принято приходить в одиночку, хотя и дозволялось. Поэтому со мной отправилась Маша, пока Снежинка охотилась в разломах, а Лилит была дома и вела наши дела. Выбора между ними я не делал никакого, просто обозначив, что нужно съездить, а девочки сами решили. Прошелся цепким взглядом по огромному залу императорского дворца, прислушиваясь к играющим музыкантам. Народа здесь было действительно много, даже очень много. Весь свет аристократии Российской империи. Не думаю, что большинство из них приехали именно из-за меня и присуждения мне статуса Абсолюта. Готов поспорить, что их известили о новости, которая огласится именно сегодня. Нет ничего сильнее человеческого любопытства, особенно, если говорить про аристократов. Многих из присутствующих здесь я не знал лично, но из-за своего положения главы рода и помощи деда наслышан о каждом, в той или иной степени. У кого с кем трения, холодные отношения или деловые, союзы или же состояние на пороге войны. Лишняя для меня информация, которая в прошлой жизни мне нахер была не нужна, но не здесь. Здесь пришлось в это вникать, погружаясь в политику Российской империи. Еще один крабовый рулет отправился в топку. Готовка местных поваров, мое почтение, на уровне с Тамарой Петровной, а может, даже лучше. Заметил, как двое мужчин, лица и волосы которых уже тронул возраст, о чем-то рьяно начали спорить. До оскорблений не дошло, но тон их повышался, что привлекало внимание остальной толпы. И ведь минутой ранее эти двое улыбались друг другу. Лицемерие. Сплошное лицемерие и лизоблюдство. Мне приходилось бывать на приемах во дворцах по приглашению. В основном, после выполненного заказа, когда короли и императоры были столь добры, что устраивали грандиозные пиры. Но я не люблю этого. Мне по душе находиться в бою, проливать кровь и охотиться на тварей, от которых обычные люди убегают в ужасе. Либо же торчать в каком-нибудь кабаке, где публика проста и понятна. Там среди моряков, головорезов и ублюдков мне проще. Нет лицемерия, нет фальшивых улыбок. Пусть я и был главным лицом этого праздника, Но это пока, ко мне никто не подходил. Бывали исключения, как только я попал во дворец и поздоровался со всеми знакомыми, но больше никто. Люди сторонились нас, будто чувствовали, что не стоит подходить. Точнее, они сторонились именно меня, и правильно делали. После разговора с Рачи, поиском информации о паладинах и безымянном мой внутренний зверь проснулся и больше не засыпал. По выходу из африканского эпицентра он затих, да и нужды в нем не было, а теперь включился. Домочадцы уже прочувствовали это на себе, в особенности генерал, который стал меня избегать. Мало ли, что мне взбредет в голову в таком состоянии. Вдруг решу прикончить похоть, которую тот держит под замком. Лилит с девочками помогали, оставшись довольными после прошедшей ночи, что отчетливо виднелось сейчас по улыбке Маши, но это не урезонило меня полностью. Хотелось действовать, разобраться во всей этой ситуации и успокоить внутреннего зверя, вернувшись в прежнее русло. Будь здесь гранд-мастер Вульф, то, скорее всего, отправил бы меня подальше из крепости и послал бы охотиться на какую-нибудь опаснейшую тварь. Что-что, а он отлично знал это мое состояние и эффективность, которая следовала за ним. Вдох-выдох, Райнер, а то на тебя уже косится. Хватит смотреть на этих аристократов, как на добычу. Непроизвольно из груди вырвался тихий утробный рык, резко отбивший желание у парочки молодых благородных подходить к нашему столу, и я вновь обернулся к закускам. «Все хорошо?» – обеспокоенно спросила Маша. «Ты со вчерашнего дня сам не свой. Не люблю подобные вечера», – ответил я. «Да и мысли о другом совсем. Ничего. Как только закончится все, поедем домой», – погладила она меня по плечу. «Сам не свой. Помню, как мои братья хохмили по этому поводу, что не только женщин стоит остерегаться раз в месяц, но и Райнера, когда его накрывало. Тоже мне, шутники». Улыбнувшись от воспоминаний, резко и грубо схватил бокал с шампанским и залпом выпил. Слабое пойло, с хорошим вкусом, но лучше эль, медовуха или пиво. Мне не нужны были глаза на затылке, чтобы заметить идущих в нашу сторону людей и услышать их шаги. Слегка повернул голову, принюхался, уловив различные нотки мужских парфюмов. Запахов в этом зале было столько, что хотелось морщиться, но эти я вычленил из общей кучи. Неврозов старший, Святов и Багратион. Запах каждого из них я знал, будто мой внутренний зверь имел свою базу данных на каждого встречного, чтобы выследить в случае чего. Как знал, что он будет здесь, улыбнулся мне Неврозов, стоило обернуться. Здравствуй еще раз, Дмитрий. Мария, я уже говорил, как прекрасно вы выглядите. Мы успели поприветствовать друг друга ранее, но не особо общались. Александр Павлович, кивнул ему, а затем и остальным. «Господа, благодарю за комплимент, Александр Павлович», — вторила за мной Маша, слегка покраснев. Выглядела она действительно шикарно в этом темном приталенном платье. Святов хмыкнул на ее реакцию, подошел к столу и взял закуску, а Багратион ограничился шампанским. «Маттиа сегодня превзошел сам себя», — зажмурился Святов, пробуя угощение. «Как всегда, великолепно. Как я понял, Маттиа — это придворный повар. Надо бы запомнить». Вдруг получится в будущем его переманить к себе. Такие люди моему роду пригодятся. Будут в паре с Тамарой Петровной готовить шедевры кулинарии. Ну что, Дмитрий, ты готов? Улыбнулся Багратион. Сегодня ты станешь официальным абсолютом. Статус, имя, репутация, все это будет у тебя в руках, но также и ответственность. Имя у меня и так есть, как и репутация со статусом. Повел я плечом, а от ответственности я никогда не бегал. Маша красноречиво посмотрела на меня, будто со словами: «Ну-ну, а про нас ты порой забываешь, ответственный ты наш». Слова не мальчика, но мужа, одобрительно кивнул Неврозов. «Кстати, Дмитрий», — обратился ко мне Багратион, — «я хотел с тобой поговорить по поводу продажи снаряжения для центра. Того, что твой род поставляет, пока что хватает, но если будут излишки, то смело можешь продавать еще». Это он так тонко намекнул, чтобы я не стеснялся обвалить рынок. Забавно. Благодаря бессмертным у нас были высококачественные доспехи и оружие. Разломный металл, дорогое удовольствие, но в сыром варианте не сильно давил на карман, особенно с перепродажей уже выкованного снаряжения. Из-за постоянной работы гномы ковали слишком много, но на то и был расчет, который предоставила мне Лилит. Именно с ее подачи и моего слова бессмертные пахали так, будто самый настоящий завод. Им в радость, а роду деньги, все в выигрыше. Вот только продавали мы лишь излишки, и то не торопясь. Можно было бы на этом поприще сойтись с теми же Тихомировыми или другими родами, но даже с бессмертными мы не выходили на тот уровень производства, который требовался. Так, по чуть-чуть продавали и все. Причем именно центру охотников, вот Багратион и поднял эту тему, уже успел оценить качество и полезность нашего товара. Его слова заинтересовали Неврозова, а вот Святов хохотнул и спросил: «Надеюсь, в оборонную промышленность ты не полезешь?» Вопрос с подвохом, да и пусть Святов сказал в шутку, но глаза его выдавали. Никто не любит конкурентов, с которыми заново придется делить пирог, что уже поделен между остальными. «Не хочу распылять силы, так что нет», — хмыкнул я. «Это радует». Он облегченно выдохнул, хотя и старался сделать это незаметно. Из-за того, что эти трое подошли к нам, постепенно начали подтягиваться другие аристократы. Они словно получили зеленый свет, ранее стараясь не приближаться, а теперь осмелившись. Все подходили, здоровались, выказывали свое уважение и восхищение, что сегодня в империи появится еще один абсолют. Кто-то из них действительно был рад этому, а другие имели противоположные словам чувства. Мне даже не пришлось различать их эмоций, чтобы это понять. Не обошлось и без вопросов к Маше. Их интересовало, кто она такая и что из себя представляет. Держалась она стойко, словно аристократка, но видно было, что девушке от пристального внимания неуютно. Почтил нас своим назойливым вниманием и Вильяминов, с которым я виделся в школе Ярика. Мужик лучился радушием, но его лесть заставляла меня морщиться. «Нет, мы, охотники, любим, когда нас ценят и все такое, но всему есть предел». Впрочем, Маша его лесть, направленная на ее красоту, пришлась по душе. Постепенно народа стало больше. Возле нас создалась целая компания. Все обсуждали политику, обговаривали связи и налаживали их. Каждый на этом приеме, где собрался весь свет, пытался показать себя и урвать возможность усилить собственный род. Мы же стали эпицентром этого, отвечая на вопросы, что сыпались на нас, как из пулемета. Заметив интересующих меня лиц, фотографии которых мне предоставил Терентий, я распрощался с окружившими нас аристократами и покинул с Машей их компанию. Дышать даже легче стало. Надеюсь, что этот прием закончится быстро и можно будет свалить, а затем я свяжусь с Хигином, узнаю, как у него дела и нагряну в какой-нибудь разлом. Мои инстинкты требуют разрядки, иначе точно кого-нибудь прикончу. Да и души пополнить надо, а то у меня не океан Душилова, а какое-то озеро. Нужные мне люди общались с парой аристократов, мужчиной и женщиной. Я их не знал, но по гербу на запонках одежды мужчины понял, что те из рода Брюловых, союзники тех, к кому я и шел. Это же, Измайловы, да, опередил я Машу. Хочешь поговорить с ними по поводу Ярика, обозначить позицию, если точнее. Нас заметили, хотя мы и не скрывались. Шли спокойно, держа шаг. К моменту, как мы подошли, Брюловы испарились. Моя цель – низкорослый и полноватый мужчина с намечающейся лысиной. Рядом с ним моего роста женщина, которой не дашь больше 30, хотя я знал, что ей уже за 40. Она резко контрастировала с мужем своей красотой, выделяющейся среди большинства аристократок на этом вечере. «Здравствуйте», – спокойно обратился я к ним. «Позвольте представиться, Белов Дмитрий Борисович, а это моя спутница, Волкова Мария Георгиевна. Нарушение этикета – но мне плевать. По всем канонам меня им должен был представить наш общий знакомый аристократ, но во взглядах большинства я мальчишка, юнец, ставший главой рода. А юности позволено многое, пусть речь идет о благородных. «Здравствуйте», — добродушно улыбнулся мужчина. «Измайлов Валерий Сергеевич», — протянул он мне руку, которую я пожал, а затем представил женщину. «Это моя жена Измайлова Ксения Алексеевна. Приятно с вами познакомиться», — кивнул им обоим, а Маша сделала книксон. «Измайловы, графский род, а будь мы баронами или ниже, то я должен был поцеловать тыльную сторону ладони его жены. По сути, раз мой личный статус тоже барон, то так и требовалось, но я не стал этого делать. Мы наслышаны о вас, Дмитрий Борисович», — взяла слово Ксения, внимательно пройдясь по Маше оценивающим взглядом. «Говорят, вы отличились не только в империи, но и в африканских королевствах. В особенности с родом Кунг. Они захотели забрать мое», — безразлично пожал плечами. «А я не захотел это отдавать». «Похвально», — одобрительно кивнул Валерий Сергеевич. «Иностранцы порой забываются. Похожие ситуации случались не только с вами, Дмитрий Борисович, но и с другими нашими гражданами. В основном с охотниками из центра, что прибыли помочь им с проблемой. утрирует, но да ладно. На самом деле за охотниками стоит государство, и оно бы никогда не позволило африканским королям лишнего. Далее тема зашла о текущем вечере. В очередной раз я услышал о величии империи, о том, что в ней появятся новые абсолюты далее по списку. Хотелось зевать, но держался, ведь прибыл для другого. Ксения начала задавать Маше те же вопросы, какие звучали в прошлой кампании. Кстати, Дмитрий Борисович, стрельнула хитрыми глазами Ксения. Это правда, что ваш воспитанник и член рода будет участвовать в школьном турнире? Именно так, Ксения Алексеевна, кивнул я. Ярослав готовился к этому и желает показать себя. Наша дочь очень лестно о нем отзывается, улыбнулся Валерий. Достойный молодой человек, воспитан, начитан, умен. Благодарю за ваши слова, Валерий Сергеевич. Вы думаете, что он победит на турнире, Дмитрий Борисович? Заинтересованно спросила его жена. Я склонил голову на бок. Простой жест, но из-за моего состояния он вышел слишком неестественным и угрожающим. Измайлов едва заметно вздрогнул и сглотнул, а женщина натянуто улыбнулась. Не знаю, что они увидели в этот момент в моих глазах, но напряглись. Маша сжала мой локоть, тоже что-то почувствовав. Я не сомневаюсь в этом, Ксения Алексеевна, твердо ответил ей. Ярослава обучают лучшие наставники, и он одержит победу. Его обучает кто-то другой, не вы, с хрипотцой в голосе уточнил Валерий. Нет, не я, но его учителя не слабее меня. Полуправда, конечно, ведь Атар в данный момент слабее. Вот только это не из-за силы самого стража Милитариума, а из-за его нынешнего тела. Будь он в своей истинной форме, то был бы очень опасен. Ну а про генерала и говорить нечего. Они переглянулись, а затем мужчина перевел тему. В течение турнира у нас состоится прием в честь дня рождения моей жены. Ксения в этот момент кивнула. И Мирослава хотела пригласить Ярослава к нам. Надеюсь, Дмитрий Борисович, вы не откажете ему в посещении нашего праздника и, если найдете время, посетите нас вместе со своей спутницей. Я внутренне улыбнулся. Весь этот разговор и шел к тому, чтобы как-то подвести тему о Ярике и его избраннице. Нельзя показывать свой интерес, а то я знаю благородных. Почувствуют, что тебе от них что-то нужно, сядут на шею и ноги свесят. Опять же утрирую, но я не знаю Измайловых, а потому нельзя отрицать этой возможности. Почту за честь, Валерий Сергеевич, невозмутимо ответил я и решил все же обозначить свой интерес. Мой воспитанник хорошо ладит с вашей дочерью, а познакомившись с ней, тут они вновь насторожились, я не вижу причин препятствовать этому. Все, на этом можно заканчивать. Первый контакт есть, интерес проявил, а дальше осталось развивать его. Может, и правда, посещу их праздник, если найду время. Теперь же Измайловы будут знать, что наш род лоялен к отношениям детей. Попрощавшись с Измайловыми, мы двинули к еще одному столу с закусками, но по пути нас перехватили очередные аристократы. Когда там уже начнется финальная часть приема, а то что-то в разлом захотелось. Провожая спину самого молодого абсолюта за всю историю Российской империи и его спутницу, Измайлов Валерий Сергеевич бросил взгляд на жену. Пухлый, низкорослый и несуразный, у него было немного шансов завоевать сердце красавицы из рода Анисимовых, но он справился. С помощью отца, рода и собственных мозгов, на которые мужчина никогда не жаловался. «Что думаешь?» – покрутил он бокал с шампанским в руке. «Думаю, что наша дочь вытащила лотерейный билет», – с улыбкой ответила Ксения. «Бирюковы будут недовольны», – поморщился Валерий и сделал глоток. «Мы же уже договорились с ними о будущей помолвке Мирослава и их наследника. Если за нашим родом будет стоять абсолют, то они свое недовольство не покажут», – отмахнулась его жена, с интересом рассматривая Белова, беседующего с читой Веригиных. «Ты же тоже заметил, да, что, скажи мы не то слово, и парень нас прикончит», нервно дернул уголком губ мужчина. «Не только заметил, но и почувствовал. Ощущение такое, будто на тебя смотрит не человек, а чудовище из радужного разлома», озвучила жена его мысли. «Да, у меня было такое же ощущение. Разумеется, они знали об отношениях своей дочери и мальчишки Беловых. Простолюдин, принятый в род, грязь с улицы, которую подобрали, отмыли и одели в дорогие одежды. Среди благородных случалось, что в вымирающий род принимали кого-то со стороны, но все же это не приветствовалось. В лицо такое никто не скажет, но за спиной будут шептаться. Клеймо, которое останется с парнем навсегда, и в нем же могла замараться их дочь. Этого нельзя было допустить, а потому Мирославе запрещали видеться с этим мальчишкой. Сколько скандалов и слез пережил Валерий, не стоит даже считать. Юная школьная влюбленность. Да, она сильна, но мимолетна. Ее вполне можно задавить в зародыше, чем чета Измайловых и занималась. Но дочь каким-то образом умудрялась видеться с бывшим простолюдином. Сбегала от охраны, пряталась и проводила с ним время. Во всяком случае, несколько раз они встречались, а затем Мирославу ждала выволочка от родителей. С другой стороны, они могли бы позволить эти отношения, ведь в роду Беловых появился абсолют. А там, где абсолют, там связи, репутация, деньги, сила и власть. Вот только сам род Беловых ничего из себя не представлял, а с их главой, Дмитрием Борисовичем, они лично не встречались. Наслышаны были о его успехах, но то слухи, а слухам верить нельзя. Теперь же они убедились сами, встретившись с ним. Убедились, что те слухи о безбашенном юноше оказались не такими уж и слухами. Уничтожение спецвойск британцев, зачем-то напавших на его поместье, сражение с абсолютами Амерской империи в Японии. Одного этого хватало, чтобы задуматься, а потом, как снег на голову, известие о бойне с родом Кунг. Измайловы поддерживали отношения с родами африканских королевств, ведь их бизнес был построен не только на рыбном хозяйстве, но и на грузовых перевозках. Они знали, что Белов напал на этот род, и не просто напал, а буквально стер с лица земли их гвардию, половину из которой убил, а вторую, нейтрализовал, захватив всю семью правящего рода. И сделал он это в одиночку, что только добавляло невероятного в слухи о нем. Значит, работаем на сближение с Беловыми, подвел итог Валерий. Мирослава будет довольна. Жаль, что она еще не вошла в возраст и их нельзя поженить, вздохнула его жена. Ребенок стал бы гарантом, что абсолют никуда не денется и будет на нашей стороне. А может, даже не думай, прищурилась Ксения, будто действительно читала мысли своего мужа. У него, если верить информации, уже три женщины в доме и нашей старшей там делать нечего. Но он же не женат на них, пожал плечами Валерий. Да и кто там, бывшая бандитка, кивнул он на спутницу Дмитрия, поддерживающую разговор с парой аристократов. А об остальных информации вообще нет. Все равно, надавила женщина. Нам хватит и того, что мальчишка Беловых сойдется с Мирославой. Незачем дергать тигра за усы, если не хочешь, чтобы он откусил тебе руку. В отличие от Дмитрия, его воспитанник понятен и прост, а значит, Мира сможет влиять на него в нашу пользу. Большего нам не нужно. Как скажешь, вздохнул Валерий. В такие моменты он больше слушал жену, хотя и был главой рода. Хаем, а вон и Бирюковы. Пойдем к ним, взяла она его под руку и направилась к союзному роду. Заодно и обговорим все сразу, но только после темы о поставках оборудования. Да знаю я, знаю. Глава 6. Австралийский эпицентр. В то же самое время, 8 человек из австралийского центра охотников спускались глубоко в пещеру. Они давно выполнили задание и зачистили нужные разломы, как велело начальство, но их командир решил зайти дальше. Будучи выходцем благородного рода, у которого были свои секреты и тайны, он нашел в одном из сундуков своего предка непонятную карту. Хлам, который давно пылился в углу и который до сих пор не выкинули. Наверное, его отец оставил весь этот мусор, как дань памяти предку, что был первоклассным охотником. Карта эта являла собой кусок Австралии, как континента, но была непонятной, исписанная странными символами и иероглифами, которые невозможно прочитать. Несколько раз Крис Райт, так звали командира группы, пытался выяснить, что они означают. Охваченный любопытством и желанием узнать, что такого его предок нашел в этой карте и зачем она нужна, он обращался за помощью к специалистам и ученым умам. Лишь один из историков Сиднейского университета смог хоть как-то пролить свет на символы. Они уже встречались, но не здесь, а в Японии. В те времена, которые все считали темными и страшными. Раз эта карта оттуда, то почему она оказалась у его предка? Почему все это время хранилось под замком в пыльном ящике? Именно на эти вопросы Крис желал найти ответы. И именно поэтому он постарался сделать так, чтобы задание, которое дали его группе, было максимально близко к месту, обозначенному на карте. Но даже так его трудно было обнаружить, ведь эпицентр непостоянен. Они обнаружили пещеру, что была выдолблена в горе и уходила глубоко под землю. Так глубоко, что свет не проникал сюда, а тьма была повсюду. Непроглядная, тяжелая и будто ощутимая, стоит лишь руку протянуть. «Мне здесь не нравится», — постоянно оглядывался один из его подчиненных по имени Майкл, крепко сжимая клинок и щит. «Пахнет смертью», — сухо закончила за него Амелия, девушка-стихийница. «Пещера как пещера», — пожал широкими плечами Трой, а затем обратился к командиру. «Далеко еще, Крис, если верить карте», — посмотрел мужчина на пергамент, тронутый временем. «Спуск идет на протяжении 500 метров». 500 метров. Большая цифра, если говорить о каких-то там пещерах, а не шахтах. Разве может природа создать нечто подобное, если ей в этом не помогает человек? Благодаря неоновым палочкам и факелам, они не брели в полной тьме, но подобный свет все же доставлял дискомфорт. Нет ничего лучше фонаря в темноте, а палочки не столь далеко светили. Еще больше это место озадачивало тем, что спускались они не просто по камню, а по ступеням. Выдолбленные в твердой породе, они вели вниз, во тьму. Вскоре воздух из сухого стал влажным и даже сырым. Каждый из охотников почувствовал в нем странный, но знакомый запах. Запах, что был похож на смесь пороха и крови. «Охренеть, посмотрите на это!» Крис обернулся и увидел, как его подчиненный осветил стену пещеры. Капли влаги, что были на ней, медленно, тягуче текли не вниз из-за гравитации, а вверх. Это рушило все законы физики и логики. Разве может вода течь вот так, а не в привычном понимании? «Мне здесь не нравится», — передернула плечами Элизабет и посмотрела на Криса умоляющим взглядом. «Может, повернем назад?» Каждый из членов их команды знал, что между этими двумя не просто партнерские отношения, а более высокие чувства. Некоторые из них даже рады, что девушка сама попросила своего возлюбленного об этом. Ей проще, а у них репутация, которая не позволяла считать их трусами. «Повернуть назад?» — криво улыбнулся Крис и посмотрел на друзей. «Вы тоже этого хотите? Ты обещал нам, что мы, возможно, найдем легкую добычу и наживу, а не спуск в пещеру», — хмуро заметил Майкл. «А вдруг там тварь, которая зажмет нас в проходе, и мы все поляжем? Будь она там, то уже дала бы о себе знать», — отмахнулся Крис. «Идем дальше». Спуск продолжился, и чем глубже заходили охотники, тем сильнее их окружала тьма. Неоновые палочки и факелы уже справлялись с трудом. Приходилось идти аккуратно, выбирая, куда ставить ногу, не толкаться и поддерживать друг друга. Запах смеси пороха и крови стал сильнее. Он был столь концентрирован, что вызывал у людей желание прикрыть нос. Они будто бы оказались в эпицентре натуральной бойни, где взрывались снаряды и умирали люди. Стоило ступенькам закончиться, что ознаменовало конец спуска, как они попали в еще одну широкую пещеру. На полу и стенах росли сталагмиты, а потолка не было видно из-за тьмы. Но не это заставило охотников остановиться в полном удивлении и недоумении. Взор каждого из них был обращен на стену, что перекрывало путь дальше, а также выполненную в виде круга дверь. Ощутив, что он уже близок к разгадке, а дальше их ожидают сокровища, Крис подошел к стене и начал ее рассматривать. Она не была влажной, как увиденные ранее, а наоборот, полностью сухой. Она словно целиком состояла из песка, но на деле все же являлась твердым камнем. Камнем, на котором были вырезаны различные фрески, как делали в Древнем Египте. «Томас, можешь прочесть, что здесь написано?» Подозвал он мозговой центр их команды. Поправив очки, щуплый парень в кожаной броне убрал кинжалы в ножны и оказался рядом с командиром. Поднеся факел к фрескам, он внимательно всмотрелся в написанное и нарисованное. Его взгляд устремился туда, где на коленях, в позе мольбы и раболепия, множество людей стояли перед человеком. Странным человеком, тело которого окружали какие-то непонятные то ли языки пламени, то ли что-то еще. Похоже на древний шумерский, провел парень рукой по стене и смахнул пыль. «Нет, я не смогу это прочесть. Еще одна загадка. Каким боком эта стена оказалась здесь, исписанная шумерским языком в египетском стиле? Что за бред вообще? И как это связано с предком? Он, конечно, будучи сильным охотником, успел поколесить по миру, но откуда у него взялась эта карта? Она холодная», — воскликнула Элизабет, дотронувшись до двери. «Невероятно холодная». Мигом оказавшись рядом с ней, Майкл тоже положил свою мощную, покрытую шрамами, ладонь на камень. Даже сквозь перчатку он ощутил сильный холод, пробирающий до самых костей. «Чертовщина какая-то!» Испытывая любопытство, мужчина толкнул дверь, но та не поддалась. Камень оказался недвижим перед усилием человека, который был охотником-физиком. И это еще больше удивило Майкла, тягающего в тренажерном зале большие веса. «Возможно, ее не открыть голой силой», — задумчиво произнес Томас, чем сразу же привлек к себе внимание. «Ты что-то понял?» Сразу же заинтересовался Крис. Парень кивнул, вновь поправил очки и указал пальцем на интересную фреску. На ней вновь были люди. Множество людей, которые лежали на несуразных постаментах в круге. От каждого из этих постаментов в центр тянулись дорожки, соединяясь в своего рода углубление, где стоял человек, объятый пламенем. Ничего необычного, хоть и интересно, вот только над телом каждого лежащего на столе висело сердце. Художник и скульптор, что сделал фреску, особенно отчетливо отметил эту деталь. И как это должно нам помочь? Поморщился Крис. Нам нужно вырвать себе сердца, раздались смешки, но они быстро исчезли, стоило командиру обратить взор на весельчаков. Возможно, тут дело в сакральном смысле, в очередной раз поправил очки Томас. Кровь, жертва. Египтяне и шумеры любили подобное. Может, так и здесь, хоть что-то, вздохнул Крис. Подойдя к двери, от которой отступили его напарники, он снял кожаную перчатку и вытащил нож. Острая сталь коснулась кожи, а затем мужчина резко дернул ладонью и поморщился. Густые капли крови упали на камень пещеры, а окружающая тьма, казалось бы, всколыхнулась. «Может, не надо?» — хрипло произнесла Элизабет. «Я с ней согласна», — вторила Амелия, а остальные в разброд закивали. «Нахер такие приключения, Крис?» Но мужчина их не слушал. Он вытянул руку и медленно коснулся холодного камня. Вся пещера вздрогнула, что напрягло охотников, и те приготовились к бою. Стена с фресками покрылась трещинами, раздался глухой звук, а затем дверь начала отъезжать назад. Медленно, осыпаясь пылью и каменной крошкой, она словно давала людям шанс одуматься, повернуть назад, забыть, что они видели и что сделали. Но охотники не сдвинулись. Будучи готовые ко всему, они всматривались в проем, где ранее была дверь, а теперь виднелась лишь густая темнота. Грохот прекратился, плита отъехала назад и зафиксировалась слева, позволяя людям идти дальше, сделать свой собственный выбор и либо получить несметные сокровища, либо смерть. «Идем», — твердо произнес Крис и первым вошел в проход, подняв факел. С сомнением его люди переглянулись, но пошли вслед за своим командиром. Пещера сменилась гладкими стенами, каменным полом и потолком. Небольшой проход, будто напоминающий коридор какой-нибудь гробницы, но в нем можно было развернуться двум бойцам, что охотники, собственно, и сделали. Каждый из них прошел огонь и воду, у них не один выход в разлом или эпицентр, а потому действовали они слаженно. Физики заняли позиции впереди, держа дистанцию от командира, а стихийники следовали позади. «Стойте!» — крикнул Томас, и все замерли. Напряженная атмосфера неизвестности дала свои плоды. Физики были готовы ринуться в бой, а тьму, помимо факелов и палочек, осветили вспышки сил стихийников. «Что такое?» — раздраженно спросил Крис и повернул назад, подойдя к подчиненному. «Вот, это не шумерский, а акадский», — быстро заговорил Томас. «Я могу частично перевести». Все выдохнули, а командир поторопил парня. «И что тут написано?» «Так-так, сейчас», — щурясь в свете факела, Томас провел пальцами по письменам на стенах. «Не все понятно, но...» «Говори уже, бойтесь тьмы, поглощающей миры. Бегите, прячьтесь, спасайтесь и дрожите от ужаса, ибо он голоден», — лекторским тоном прочитал парень, а затем посмотрел на командира. «Дальше непонятно. Бред какой-то», — глухо произнес Трой. «Миры? Какие еще миры? И что за голодный мазафакер? Тут так написано», — постучал пальцем по стене Томас. «Не веришь? Сам прочитай. Отставить споры», — поднял голос Крис. Вот только вслед за его словами, стоило ему затихнуть, из глубин прохода послышался стон, тяжелый, будто принадлежавший больному человеку, который мучился. Охотники напряглись, физики крепко вцепились в свое оружие, а стихийники были готовы обрушить всю мощь на тварь, что могла вылезти из тьмы. Но этого не случилось. Стон исчез так же быстро, как и появился. «Идем дальше», — со сталью в голосе сказал Крис. Его люди вновь засомневались, но не повернули назад. Коридор закончился развилкой, а раз карта ограничивалась лишь обозначением места в эпицентре, то полагаться на нее больше нельзя. Крис уже подумал разделиться, но лучше этого не делать, если они, и правда, столкнутся с какой-нибудь тварью. Выбрав правый проход, он твердым шагом пошел дальше во тьму. Заблудиться в таких гробницах проще простого, и поэтому они оставляли за собой неоновые палочки, как след, чтобы выйти наружу. С каждым пройденным участком, будто гробница была лабиринтом, они стали слышать стон все чаще. И теперь он был не один, к нему прибавились другие. Охотники слышали стенания женщин, мужчин и даже детей. Словно стены этого места были пропитаны всей той болью, которая настигла похороненных здесь. Наверное, лишь благодаря своей выучке и твердому духу они не сдались, продолжая идти дальше вслед за командиром. Слабаки не становятся охотниками. Им не место в разломах и эпицентрах, где нужно сражаться с самыми разными тварями. Неожиданно в конце следующего коридора показался свет. Не тот, что дает солнце, а темно-синий свет. Ощущая, как тьма давит тяжелым грузом, охотники ускорили шаг и вскоре вышли в огромный круглый зал. Потолок исчезал в темноте, и его поддерживали мощные колонны, часть из которых коснулось время, и те обломались кусками камня. Весь зал был сделан в виде трех ярусов и трех ступенек на спусках к ним. Пол украшали плиты из черного, как обсидиан, камня. Если очистить их от пыли и поднести факел, то можно было увидеть свое отражение. На его стенах и колоннах висела ткань, будто потрепанные знамена. На каждой из них был изображен непонятный символ. Томас узнал в некоторых из них знаки, что он видел на стене перед входом в эту гробницу. Тот самый темно-синий цвет создавали факелы на стенах, но они были отнюдь не железными, а из хрусталя. Но и это оказалось еще не все. Зал не был пустым. Всюду, куда ни брось взгляд, были скелеты, лежавшие на полу, прислоненные к стене, либо же застывшие в позе рыцаря, вонзившего клинок в пол и вставшего на одно колено. Даже по прошествии многих лет их доспехи, покрытые пылью, были белоснежными. Они будто защищали то, что здесь хранилось, либо же не позволяли этому вырваться, стоя до конца. «Охренеть!» – пробормотал Трой, и все были с ним согласны. Да погибшие рыцари, действительно, что-то охраняли, и это что-то ужасающий своим видом саркофаг, подвешенный над полом толстыми цепями, тянущимися от потолка и стен. При взгляде на него каждый охотник ощущал, как нечто пугающее, темное и чужеродное проникало в их души, отчего им поскорее хотелось отвести глаза. Сделав шаг, а затем другой, Крис подошел к одному из рыцарей и коснулся его плеча. Скелет, до этого каким-то образом не развалившийся от веса брони, громко осыпался костями. Доспехи глухо упали на пол, а эхо их удара отразилось от стены и ушло дальше в коридор за спинами охотников. «Твою мать, Крис!» – раздраженно рыкнул Трой, опуская меч. «Я чуть не обосрался. Жаль, я бы на это посмотрела», – натужно улыбнулась Амелия, пытаясь разрядить обстановку и подойдя к командиру. «Что думаешь, что нам хватит одних этих доспехов и оружия, чтобы хорошо заработать?» – довольно протянул Крис, подняв латный белоснежный нарукавник. «Ты хоть раз видела подобный металл?» – нахмурилась женщина. «Нет, но он явно разломный. Белый, как снег. За него много дадут, если знать, кому продать. Вот и я о том же». Получив приказ паковать добычу, охотники занялись расхищением гробницы. Некоторые из них прогулялись по залу, как тот же Томас, рассматривая фрески и изображения на стенах. «Вдруг тут будет секретная комната, где хранится золото и прочие драгоценности. Кто бы ни был похоронен в этом гробу, но броня рыцарей выглядит очень и очень дорого. Может, в этом месте есть еще что-то?» Звонкий удар, будто оборвавшаяся гитарная струна, раздался в зале, и охотники замерли, выхватив оружие и высматривая угрозу. Но ее не было. Все, что они увидели, так это Элизабет, которая зачем-то подошла к стене с одной из цепей и что-то там делала. «Элизабет?» – окликнул ее Майкл. Но девушка не ответила. В свете темно-синего пламени она медленно и немного рвано подняла руку и нажала на один из камней в стене. Зал дрогнул, с потолка посыпалась каменная крошка, а затем раздался еще один удар. Бам! Цепь в стене оторвалась, всем своим весом упав и пробив каменный пол верхнего яруса. «Элизабет, ты что творишь?» – ошалело крикнул Крис и быстрым шагом направился к любимой. Но только он сделал шаг, как прозвучал еще один удар. Бам! Вторая цепь с противоположной стены оторвалась, чуть не задев Томаса. Лишь в последний момент парень отскочил, потеряв очки. Раздался глухой щелчок, и цепи с потолка начали отрываться одна за одной, будто падающее домино, опуская саркофаг в центр зала. Выучка и опыт сработали безотказно. Охотники сразу же сбились в кучу, заняли позиции и приготовились к бою. Но одна из них так и осталась возле стены. Словно завороженная, Элизабет направилась к саркофагу. «Элизабет, твою мать!» Крис уж было бросился оттащить ее, но резко замер. Глаза мужчины расширились в шоке и неверии, а его тело словно окаменело. Он только и мог что быстро вращать глазными яблоками, не в силах сделать и шага. Та же судьба коснулась и его команды. Подобно ледяным статуям, они застыли, пытаясь пошевелиться, но все их потуги оказались бесполезны. Одну только Элизабет не коснулось то, что постигло их. Девушка все так же шла к саркофагу, а каблуки ее сапог стучали по плитам из черного камня. Лишь в свете факелов команда охотников смогла увидеть, что глаза девушки заволокла серая пелена, скрыв за собой вечно озорные и веселые зеленые глаза. Оказавшись рядом с саркофагом, Элизабет достала нож и порезала ладонь, как делал ранее Крис. Но она не коснулась саркофага, а набрала кровь в рот и выплюнула ее на странный чужеродный металл, из которого он был сделан. Зал вновь задрожал, да столь сильно, что стены его начали трескаться, а колонны – осыпаться. Стоны, что ранее слышали охотники, стали громче и пронзительнее. Они проникали в их разумы, внося хаос и ужас своими криками агонии. Кровь девушки, попавшая на саркофаг, стала стремительно растекаться по линиям в его углублении, а затем будто исчезла внутри. Чужеродный металл вспыхнул темно-красным пламенем, стоны усилились в разы, а охотники закричали. Они не могли вынести всю ту боль и страдания, что те несли за собой. Сделав два шага назад, Элизабет замерла, будто тупой зомби, смотря мутным взглядом перед собой. Туда, где был саркофаг, верхняя крышка которого медленно и со скрипом отъезжала вбок. Со страхом охотники видели, как за борт саркофага, внутри которого была лишь тьма, схватилась рука в черной латной перчатке. Некто или нечто пришло к ним из темноты, являя весь свой образ. Его полностью черные угрожающие доспехи, украшенные багровыми кривыми линиями, человеческими черепами на поясе и груди, вселяли ужас в сердца бывалых охотников одним своим видом, а вытянутый шлем с рогами и черный плащ с темным мехом только усиливали этот эффект. Существо, которое точно не было человеком, полностью вышло из тьмы саркофага. Несколько секунд ничего не происходило, но вот глазницы шлема вспыхнули багровым пламенем и обратили свой взор на охотников. «Маранта Моаор», — проскрежетал темный рыцарь, но люди не поняли ни единого его слова. Увидев, что те молчат, существо подняло руку, свело ту в локте возле груди и сжало кулак. Адская боль пронзила тела охотников, из их глоток раздались вопли боли, а затем все они упали на колени. Казалось бы, что рыцарь удовлетворен, будто вся суть этих людей находится именно в этой позе перед ним, не смея поднять головы. Таков их удел, удел смертных. Терпя невыносимую боль и не имея возможности пошевелиться, Крис все же поднял взгляд, и только сейчас он заметил в груди рыцаря трещину, словно кто-то ранее пытался проткнуть его мечом, желая пронзить сердце. Существо тем временем посмотрело на Элизабет. Подняв руку, оно коснулось щеки девушки тыльной стороной ладони, медленно проведя по ней пальцем. «Триатаракас мирим», — вновь проскрежетал рыцарь. «Моаор мирим». Боль, что сковывала охотников, усилилась в разы, а затем тело каждого из них начало высыхать. Неведомая сила тянула из них саму жизнь, вызывая еще большие страдания и вопли агонии. Принимая вид багровых нитей, их жизнь устремилась к рыцарю, впитываясь в его доспехи. Знал бы Крис, что своей алчностью и желанием найти сокровище предка он приведет себя и друзей к гибели, ни за что бы не отправился сюда. Но теперь мужчина ничего не мог поделать. Жизнь стремительно покидала его вместе с высыхающим, подобно мумии, телом. Медленно умирая, он смотрел лишь на Элизабет, его возлюбленная, та, которой он хотел сделать предложение после этого выхода в эпицентр. Он видел, как его любовь, не отдавая себе отчет в том, что делает, опустилась на колени. Она улыбалась, широко и столь счастливо, словно лицезрела перед собой чудо, которого ждала всю жизнь. Никогда за все проведенное после их знакомства время он не видел, чтобы она так улыбалась. Мужчина, не в силах больше стоять на коленях, упал на пол. Его взор застилала тьма, что правило в этом месте, а затем он увидел, как существо сняло шлем. Это был человек с красными, даже багровыми, глазами, с идеально белоснежной кожей, словно у мертвеца. Его длинные пепельные волосы упали на плечи и на грудник брони, а выразительное и утонченное лицо выражало столько высокомерия, сколько не наберется во всех аристократах этого мира. «Мирим истрата Аркас», — улыбнулся он, а затем коснулся подбородка Элизабет пальцами. Девушка поднялась с колен, чтобы в следующую секунду оказаться в объятиях этого существа. Существа, клыки которого в тот же миг впились в ее мягкую шею. Томный выдох сорвался с губ Элизабет, дорожки крови потекли по нежной коже, а вместо боли, забирающей ее жизнь, она ощущала лишь блаженство. Глава 7. На одном из балконов дворца я был в одиночестве, решив выйти подышать, Амаша в это время общалась со сворой аристократок, которая чем-то напоминала клубок змей. Втянула ее туда Измайлова, сославшись на то, что девочкам надо пошушукаться, но я верил, что Маша не выдаст какой-либо информации, а потому отпустил. Ей будет полезно знать возможного врага в лицо, как и послушать свежие сплетни. «Тоже не любишь благородное общество?» Знакомый голос вырвал меня из задумчивого состояния, и я повернул голову через плечо, взглянув на идущего в мою сторону Булгакова. «Утомляет», — повел я плечом и вновь посмотрел на звездное небо. Булгаков отчетливо хмыкнул, встал рядом со мной и в тишине потягивал шампанское из фужера. «Помню, когда сам был на твоем месте, то держался хуже», — с улыбкой на губах заговорил он. «Простолюдин, ставший абсолютом, я думал, что меня растерзают расспросами, которым не было конца и края. То, что этот мужик раньше был простолюдином, я знал. Мать торговала на рынке, а отец был сталеваром. Жили они в Курске, а сейчас, если верить информации, перебрались в Москву, куда их подтянул сын. Собственно, благодаря своему статусу абсолюта он получил благородный титул и стал бароном, а там и род свой основал. О нем и о Демидове я пробил всю подноготную еще после Японии, для общего понимания. Полезно все знать о тех, с кем, возможно, придется сражаться плечом к плечу. Не очень приятные воспоминания, не так ли? Поддержал я разговор. Не сказал бы, хохотнул он. Это был опыт, Дмитрий. Раньше мне приходилось общаться с аристократами, но поверхностно. Я намеренно скрывал свою силу. Как делаешь это ты? Бросил он на меня взгляд. А когда они узнали, то завалили предложениями. Каждый хотел, чтобы абсолют был именно в их роде. Доходило даже до угроз, но государь, долгих ему лет жизни, внимательно следил за ситуацией. Род с абсолютом во главе, но небольшой, гораздо проще контролировать, чем уже разросшийся род, обладающий силой, к которому этот абсолют примкнул. Именно так, кивнул Михаил Афанасьевич, или просто Миша, как он разрешил звать его еще в Японии. У тебя другая ситуация, но после официального признания очередь из желающих с тобой подружиться и породниться выстроится до горизонта. Знаю, пожал я плечами. Вижу, что ты уже все продумал, он покачал фужер в руке. Похвальная предосторожность. Позволишь дать тебе совет, оторвав взгляд от звезд на небе, посмотрел на него с вопросом. Вблизи Булгакову можно спокойно дать лет 45, но на деле он еще молод. 34, если быть точным, но на висках уже виднеется седина, а на лице появились редкие морщины. Даже интересно, какой он даст мне совет. В прошлой жизни я жил долго, даже очень долго. Не сказать, что мне было скучно. В жизни охотника скуки банально не бывает, но не буду отрицать, что я частично уставал. Вечный круговорот бухла с братьями, охота, выполнение заказов, сражения во главе легиона, служба кодексу и далее по списку. Я никогда не жаловался и всегда пер вперед, но чем дальше, тем тяжелее. Славия стала моей конечной остановкой, тем самым камнем, об который великий охотник Райнер споткнулся и умер, но успел этот самый камень вырвать из земли и превратить в пыль. «Какой совет?» – невозмутимо спросил я. «Ешь, как в последний раз, пей, как в последний раз, и люби, как в последний раз. Живи так, чтобы в старости ты не сожалел о прожитых годах. Не сомневайся, не сдавайся и иди только вперед. Политика рода обязывает быть осторожным, но стоит усомниться в правильности решения хоть раз, и ты будешь это делать постоянно. Возможно, я мыслю с точки зрения бывшего простолюдина, но поверь, лучше жить без сомнений, чем позволить им погрести тебя под собой. Ну, ничего нового он мне не сказал. Чего-то подобного я даже ожидал, ведь что для него, что для других людей, я все еще выгляжу и остаюсь юнцом, сильным, возглавляющим род, но юнцом. Благодарю, кивнул ему. «Не стоит», — хмыкнул он и сделал глоток. Мы помолчали. Я наслаждался декабрьским холодом, благодаря которому здесь и не было кучи народа, а Булгаков не торопился уходить. «Грише повезло», — вновь подал он голос. «Они сейчас с Алиевым в Австралии, наводят шороху в местном эпицентре. Что-то известно о них?» — спросил я из любезности, хотя и не чувствовал особого интереса. «Связывался с ними вчера», — пожал Булгаков плечами. Все спокойно, осуществляют выходы в эпицентр, закрывают разломы и спасают беженцев. Скорее всего, последние как раз происходят чаще. Центр охотников Австралии не такой большой и испытывает кадровый голод, а границы эпицентра расширились. По информации ситуация там еще хуже, чем в Африке, и народу туда нагнали со всех государств. А раз по сравнению с Африкой Австралия не столь богата, то мне даже интересно, что они предложили королям и императорам за помощь. Земли, вероятнее всего, а то, если переводить на деньги, сумма там должна быть астрономической. «Я тоже скоро отправляюсь», — продолжил Михаил. «Ситуация нарастает, и австралийцы запросили больше помощи. Государь уже дал добро. Ну, хоть кто-то присмотрит за Демидовым», — хмыкнул я. Булгаков оценил мою шутку и засмеялся, после чего дружески похлопал по плечу. «Это точно. Алиеву с ним возиться некогда, а Гриша, ну, ты его знаешь, он постоянно встревает в какие-нибудь неприятности. Ранее я не хотел бы тоже отправиться в Австралию. Дел дома и так много. Но теперь, из-за своего состояния, я передумал. Нет лучшего места, чтобы отдаться охоте, чем эпицентр. Африка тому доказательство. После того похода я будто вновь задышал нормально, слившись с природой. Кажется, скоро начнется», — выбил меня из мыслей Булгаков. Я повернулся и увидел сквозь стекла дверей балкона суматоху в зале. Люди зашевелились, а значит, Александр с семьей прибыл. Попрощавшись с Михаилом, зашел внутрь, сразу же почувствовав, насколько тепло в помещении, и выследил Машу. Найти ее даже в такой толпе не проблема, особенно с моим обонянием и острым слухом. Взял нужный курс и решил немного пойти на поводу у своих инстинктов. Вместо того, чтобы идти прямо сквозь толпу, взял в бок, заходя полукругом. Двери зала еще не открылись, но придворный уже голосил, а значит, они скоро будут. Стайка женщин на диванчиках нашлась сразу. Благородные дамы, рассадник сплетен, перемывать кому-нибудь косточки, их любимое занятие во всех мирах, такова женская натура. Впрочем, мужчины в этом плане не особо далеко ушли. Тот же Вильяминов любитель потрепаться. Одна из них что-то почувствовала и обернулась, обратив взгляд на толпу, но меня не заметила. Неплохая у нее интуиция, раз она уловила направленное внимание. Маша в это время с улыбкой беседовала с ее соседкой, позволяя слуге налить себе еще шампанского. Плавно выплыв из толпы, двинул прямо к ним, заходя с правого бока. Светильник на стене в той стороне светил чуть хуже, чем все остальные. Лампочка не мерцала, но создавала полумрак. Мои движения были тягучими, размеренными и тихими, как у подкрадывающегося хищника. «А как далеко зашли ваши отношения, Маш?» — хитро улыбнулась белокурая дама в пышном платье, что сидела рядом с Машей. «Ты же до сих пор Волкова, когда он сделает тебе предложение? Да что ты к ней пристала, Наталья? Ну интересно же!» — возмущенно ответила эта Наталья и посмотрела на покрасневшую Машу. «Так когда, или у вас с Дмитрием Борисовичем дальше постели не заходит?» Зазвучали звонкие смешки, а Маша покраснела еще сильнее, хоть старалась не подать вида. «Мы, когда это время настанет, вы непременно об этом узнаете». Смешки вмиг стихли, барышни вздрогнули от моего сухого голоса и повернулись, а Маша облегченно выдохнула. Похоже, не стоило ее оставлять здесь одну, и Измайловой что-то не видно. Сбагрила добычу и слиняла. Что ж, запомню. 8 пар глаз в один момент воззрились на меня, на лицах некоторых дам появились кривые улыбки, а другие испуганно застыли. Они явно не ожидали, что к ним кто-то подкрадется вот так. Вон, кстати, косится на свою подругу, что ранее почти меня заметила, а та, в свою очередь, с открытым ртом удивленно хлопала ресницами. «Дмитрий Борисович», отойдя от первого шока, Наталья улыбнулась и убрала локон волос за ухо. «Ваше появление столь неожиданно». Бросив на нее взгляд и ничего не ответив, подал Маше руку и сказал: «Идем, Мария, нам пора». Она кивнула, подала мне ладонь и скомканно попрощалась с клубом сплетниц. «Спасибо», — облегчение в ее голосе чувствовалось особенно отчетливо. «Но ты мог прийти и раньше». Булгаков задержал, ровно ответил я. «Было интересно, ровно до того момента, пока речь не зашла о нас», — улыбнулась она. «Расспрашивали про меня, про тебя, Лилит и Снежинку. Обычный бабский треп, но с учетом благородных. Это был познавательный опыт, но повторять я бы его не хотела». Я ухмыльнулся, а затем мы встали позади компании аристократов. Стоило придворному затихнуть, назвав перед этим все титулы и имена императорской семьи, как двери открылись. Оркестр заиграл спокойную мелодию, толпа благородных стихла. Облаченный в военный белоснежный мундир с орденами, Александр вышагивал впереди своей семьи. Его жена в такого же цвета пышном платье следовала с ним под локоть с легкой улыбкой на лице. Далее, сразу за ними, шел Михаил, тоже одетый в мундир, но черный с золотыми линиями на рукавах. Парень был собран, плечи расправлены, спина прямая, а взгляд сосредоточенный холоден. Сразу же за ним, держась рядом друг с другом, шли Анна в голубом платье с рюшами и Леонид, младший сын. Ему тоже достался мундир, но красного цвета. В отличие от своего старшего брата, эта парочка улыбалась. Такое построение императорской семьи сразу вызвало шепотки среди благородных, ведь Михаила явно выделили, чего ранее не случалось. Да, он старший сын, но ситуация может измениться в любой момент, и трон мог бы наследовать Леонид. Это, конечно, вызовет брожение, но такое случалось. Во всяком случае, я такое наблюдал в своей прошлой жизни, когда старший сын какого-нибудь короля был тупым олухом, а младший – умным и мудрым. Сейчас же Александр показал, что выбор сделан, и это вызвало соответствующую реакцию. «Красивая», – выдохнула Маша. О ком она говорила, я сразу понял. Анна и правда была красива. Платье ей шло, как и элегантная прическа с легким макияжем. Девушка была не похожа на ту пигалицу, какую я видел в ЦУ при поступлении Кристины. Будто два разных человека. А еще она бегала по толпе внимательным взглядом, словно кого-то искала. И вот ее глаза останавливаются на мне. В них сразу же вспыхивает радость, а улыбка становится чуть шире. «Она на тебя смотрит, что ли?» — прошептала Маша. «Возможно». Врать я ей не хотел, но и отвечать тоже. «Хаем, если на тебя положила глаз принцесса, то это хорошо», — хмыкнула она. «Станет первой женой, а род получит кучу плюшек и выгоду». Я посмотрел на нее и приподнял бровь. «Что?» — стушевалась девушка под моим взглядом. «Я ожидал бы такие слова от Лилит, но не от тебя». «Ну», — повела он плечом, — «мне же тоже нужно учиться всей этой аристократичной жизни. Но чтобы ты знал, я пусть и не хочу видеть среди нас четвертую, но положение обязывает. Больше жен, больше детей. Тем более, что в Российской империи это норма, если не выходить за крайности.